Представитель особого подразделения был при смокинге и в лакированных туфлях. Соответственно, объект находится под эгидой армии. Не совсем понимаю, что значит под эгидой, сэр. Это значит, прошипел, выходя из себя Стилфорд, что расследованием того, что, как и почему здесь произошло, будет заниматься военная полиция. А ужин, наверное, был неплох, а? Бросил ребус на ходу. Дорожка поднималась вверх, и оба ежились под свирепыми порывами ветра. Здесь собрались очень важные люди, инспектор Ребус. Словно по сигналу из какого-то туннеля вынырнула машина. Она двигалась к воротам, и чтобы ее пропустить, Ребусу и Стилфорду пришлось разойтись в разные стороны. Ребус мельком увидел лицо сидевшего сзади пассажира, блеск металлической оправы на вытянутом, бледном и взволнованном лице. Но, как язвительно заметил Ребус Стилфорду, в последнее время министр иностранных дел нередко выглядел взволнованным. Представитель особого подразделения нахмурился, недовольный тем, что пассажира узнали. «Надеюсь, не придется его допрашивать», — бросил Ребус, когда они снова пошли рядом. «Послушайте, инспектор». Но Ребус не прореагировал. «Дело в следующем, сэр», — продолжал он на ходу, повернув голову к Стилфорду. «Возможно, жертва свалилась или прыгнула, но, может быть, с ней как-то и почему-то произошло что-то другое. Я вовсе не оспариваю, что в момент падения этот человек находился на территории контролируемой армии, но вот приземлилось тело на несколько сот футов южнее, в садах на Принцесс-стрит». Лицо Ребуса расплылось в угодливой улыбке. «Вот потому-то оно мое». Продолжая идти по тропинке, Ребус пытался вспомнить, когда он в последний раз заходил на территорию замка. Разумеется, он приводил сюда дочь, но это было 20 с лишним лет назад. Замок был виден из любой точки Эдинбурга. С дороги из аэропорта замок смотрелся хмурой серой громадиной, вызывавшей у зрителей опасения, что его глаза потеряли способность различать цвет. Со стороны Принцесс-стрит, Лотиан-роуд и Джонстон-террас крепостные стены казались абсолютно отвесными и неприступными, что подтверждалось их долгой историей. А подходя со стороны Лоун-маркета, вы поднимались по некрутому склону прямо к входу, почти не ощущая всей грандиозности этого сооружения. Ребус, подъехавший со стороны Гейфилд-сквер, с большим трудом пробился к замку. Полицейские не хотели пропускать его через мост Уэверли, где в ожидании завтрашнего марша устанавливали заграждение, и слышался пронзительный лязг и грохот металла. Ребус настойчиво сигналил, не обращая внимания на жесты полицейских, требующих, чтобы он ехал другим путем. Когда к машине подошел офицер, Ребус опустил боковое стекло и показал удостоверение. «Проезд закрыт», — объявил офицер с английским акцентом. Возможно, его прислали сюда из Ланкашира. «Я инспектор уголовной полиции», — представился Ребус. «А следом за мной наверняка приедет скорая, патологоанатом и фургон группы осмотра места преступления. Им что, тоже придется выслушать эту историю?» «А что случилось?» «Кто-то только что свалился с замковой стены», — пояснил Ребус. «Чертовы манифестанты! Один уже успел забраться на скалу. Пожарникам пришлось спускать его на лебедке». «Не поверите, как приятно поболтать с вами, но...» Офицер бросил на него сердитый взгляд, однако отодвинул одну секцию заграждения. И вот теперь перед Ребусом встала новая преграда — представитель особого подразделения Дэвид Стилфорд. «Вы затеваете опасную игру, инспектор. Лучше предоставьте дело нашей службе, специализирующейся на расследовании дел секретного характера». Глаза Ребуса сузились. «Держите меня за идиота?» Отрывистый, лающий смех. «Вовсе нет». «Ладно». Ребус снова двинулся дальше. Теперь он понял, куда идти. Несколько караульных, перегнувшись через край стены, смотрели вниз. Рядом стояла кучка пожилых, одетых для званого ужина людей с сигарами в руках. «Так отсюда он упал?» Обратился к караульным Ребус. Он вынул удостоверение и даже раскрыл его, но решил представиться им просто как полицейский в штатском. «Похоже, отсюда», — отозвался кто-то. «Кто-нибудь это видел?» Все как один помотали головами. «Еще раньше произошел инцидент», — добавил тот же солдат. «Один идиот не мог слезть со скалы. Нас предупредили, что у него могут быть и последователи». «И что?» «А то, что рядовой Эндрюс, как ему показалось, заметил какую-то возню у противоположной стены». «Я же говорю, что не уверен», — начал оправдываться Эндрюс. и все бросились туда. Перед тем, как продолжить, Ребус глубоко вздохнул, а на языке устава это называется самовольно оставить пост. Инспектор уголовной полиции Ребус не имеет полномочий проводить расследование на этой территории, объявил Стилфорд, обращаясь к группе караульных. А это уже можно квалифицировать как предательство, предостерег его Ребус. Уже известно, кого можно исключить из числа подозреваемых, спросил один из солдат более солидного возраста. Ребус услышал рокот мотора машины, приближающейся к воротам. Свет ее фар отбрасывал причудливые тени на крепостные стены. «Трудно сказать, когда все спешат унести отсюда ноги», — тихо проговорил он. «Никто и не думает уносить ноги», — отрезал Стилфорд. «Просто дела зовут», — предположил Ребус. «Да, все они чертовски занятые люди, инспектор. От них зависит решение, которое могут изменить мир. Но они уже ничего не изменят для лежащего там несчастного придурка». Ребус с кивком указал в сторону стены, затем обернулся к Стилфорду. «Так скажите, сэр, что здесь сегодня происходило?» «Деловой ужин. Обговаривались технические детали». «Отличная новость для техников. А что вы можете сказать по поводу гостей?» «Представители стран Большой Восьмерки, министры иностранных дел, начальники охраны, чиновники высшего эшелона». «Наверняка дело не ограничилось пиццей и парой ящиков пива». «Между прочим, на таких встречах решается очень многое.